Эриксон воспользовался перерывом, чтобы осмотреть каюту более внимательно. Уверенность в себе постепенно возвращалась к нему, и теперь он чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в начале интервью. Особый интерес для него представляло собрание книг, украшавших стены. К его немалому удивлению, заголовки их по большей части имели отношение к экономике и философии. По какой-то непонятной причине он предполагал, что в подборе литературы главный упор должен был сделан быть на книги по военной истории. Как и сам Тамбул, библиотека совершенно не соответствовала заранее сложившимся у него представлениям. Он как раз собирался взять один из томов, чтобы рассмотреть его поближе, когда из динамика на пульте раздался голос Тамбул. «Я готов продолжить, мистер Эриксон. Пожалуйста, простите меня за задержку. Все в порядке». Репортер махнул рукой, опять занимая место за пультом. «Должен, однако, признаться, что мне почему-то никогда прежде не приходило в голову, что и грозный Тамбу иногда наведывается в ванную, как и любой другой человек. Это обычное заблуждение относительно жизни знаменитостей», – произнес Тамбу. «Когда средний обыватель думает о каком-нибудь выдающемся артисте, политике или спортсмене, он всегда видит в них только профессионалов. Мысль о том, что время от времени им приходится заниматься самыми заурядными вещами, как, например, чисткой обуви или стиркой белья, просто не укладывается в воображении». «Вы правы», — согласился Эриксон. «Я полагаю, что все дело тут в защите собственного «я». «В защите собственного «я»? Мне кажется, я не совсем понял суть вашей мысли. Когда какой-нибудь обычный рядовой Джо видит перед собой знаменитость, у него подсознательно возникает один и тот же вопрос. Что в нем есть такого, чего нет у меня? Если он будет смотреть на знаменитость, как на человека во всем подобного ему, то, следовательно, сам вынужден будет признать себя стоящим ниже его. А так как большинство людей склонны считать, что имеют способности выше среднего уровня, они отвергают саму мысль о том, что каждый из них мог бы добиться столь же значительных успехов при равных стартовых условиях. Вместо того, чтобы принижать свой образ в собственном представлении, они находят более удобным приписывать знаменитостям некий сверхчеловеческий статус. Точка зрения их при этом такова. Я выше среднего уровня, но они исключительные. Мне даже не приходится сравнивать себя с ними, потому что они принадлежат к совершенно особой породе людей. Как я уже говорил, это является для них средством самозащиты, или вернее защиты собственного «я». «Интересная концепция», — заметил Тамбу после короткой паузы. «За все время, что я изучал этот феномен, ваше объяснение единственное, которое не приходило мне в голову. Вероятно, позже мы с вами еще сможем обсудить этот вопрос подробнее, если у нас останется свободное время». «Сомневаюсь», — улыбнулся Эриксон. «Даже та часть материала, которую мы успели охватить, вызвала у меня уйму вопросов. Я уверен, что наше интервью будет продолжаться, пока вам позволяет время». «В таком случае, наверное, лучше продолжить», — сказал Тамбу. «Какие именно вопросы возникли у вас на данный момент?» «Меня по-прежнему волнует один вопрос, который я уже задавал в разных формах с самого начала интервью. Хотя вы ответили на него косвенным образом по ходу вашего повествования, я все же предпочел бы услышать от вас простое «да» или «нет». Когда вы приступили к организации ваших вооруженных сил? Считали ли вы, что действуете в правильном направлении? Рассматривали ваших сторонников как хороших парней?» «Самый простой ответ на ваш вопрос – да», – отозвался Тамбу. «В действительности все обстоит сложнее. Я думал, вы уже уяснили это для себя». «Я не понимаю, в чем тут сложность? По-моему, вопрос представлен предельно четко». «Да, но он станет непростым, если я добавлю что-то, что мы делали. Было, по моему мнению, совершенно правильным не только на первых порах, но и по сей день. Однако я отдаю себе отчет в том, что не обладаю исключительным правом на истину. То, что является правильным с моей точки зрения, вовсе не обязательно должно быть таковым в глазах других людей. Дальнейшее зависит от того, кому вы склонны верить и чья философия вам ближе. Но факты есть факты. — возразил репортер слегка раздраженно. «Пусть так», — Тамбу вздохнул. «Все факты свидетельствуют о том, что нам сопутствовала удача. Мы успешно воевали с пиратами и сократили их численность настолько, что подобная деятельность почти полностью прекратилась. В последнем вы можете убедиться, пролистав подшивки вашей собственной газеты. Изучите еще раз запись нашего разговора, и вы увидите, что мы были силой, призванной обеспечить соблюдение законов». «Каких законов?» – съязвил Эриксон. «Ваших?» «Вы сами себе противоречите, мистер Эриксон, пытаясь давать свою интерпретацию фактов. Однако, если отвечать на ваш вопрос по существу, то да, мы поддерживали законность в моем понимании. Не существовало никаких норм космического права, пока я и мой флот не определили их. Дальнейшие рассуждения требуют некоторых разъяснений. Принес ли я закон и порядок на космические трассы, где раньше царил полный произвол? Или я был беспринципным авантюристом, воспользовавшимся таким положением вещей? Я начинаю понимать вашу точку зрения», — неохотно признался Эриксон. «Но что было потом? Что произошло после того, как вам удалось взять верх над пиратами?» «Тогда», — произнес Тамбу, вспоминая, — «мы столкнулись с той самой проблемой, которая стояла перед армиями в мирное время еще на заре цивилизации.